Авель и Каин. Род Авеля, ты ешь и пьешь, твой взор согрет улыбкой Бога, а ты, род Каинов, ползешь, и смерть в грязи твоя дорога. Род Авеля, твой щедрый дар у Серафима нос щекочет. Род Каина, проклятых кар твоих убавить Бог не хочет. Род Авеля, твой сев возрос, твой тучен скот и пышны оба. Род Каина, как старый пес, в тебе рычит твоя утроба. Род Авеля, зимой очаг тебя согреет в должной мере. Род Каина, ты вечно наг, ты, как шакал, дрожишь в пещере. Род Авеля, и плоть, и кость твои, любя, потомство множит. Род Каина, весь страсть и злость чужой восторг лишь видеть может. Род Авеля, в лесах клопы с тобой поспорят в размножении. Род Каина, не все ль тропы тебе сулят изнеможение? Род Авеля, твой труп пожрут земли дымящиеся недра. Род Каина, загнет и труд, твой враг тебе заплатит щедро. Род Авеля, в последний миг, что меч, коль в круг рогатин много? Род Каина небес достиг, и наземь низвергает Бога.